Глава 27. Мы приехали в очень прикольный бар. Оказывается, я много раз бывала поблизости, проходила мимо, но почему-то никогда не заглядывала внутрь. А зря. Атмосфера тут царила потрясающая. На кирпичных стенах висели разные интересные картины с изображениями старых автомобилей и байкерских мотоциклов. По периметру помещения стояли массивные деревянные столы с отполированными до блеска лакированными столешницами. В воздухе витал запах теплого дерева, смешиваясь с ароматом кофе и крепкого алкоголя. Приглушенный, но теплый свет лился из стильных подвесных светильников, темное дерево и медные акценты в декоре придавали всему помещению уютный и немного старомодный вид. Народу было немного. За одним из столов у декоративного окна сидела компания друзей. Они смеялись и что-то громко обсуждали. Такие заразительные, веселые и довольные жизнью, что невольно позавидуешь. Помимо них еще несколько молодых парней расположились на высоких стульях за барной стойкой. Влюбленная парочка примостилась за небольшим столиком в центре и две девушки неподалеку от них. Где-то в углу бара играл джаз, плавные и меланхоличные мелодии сливались с шумом разговоров и звоном стаканов. Бармен в джинсовой безрукавке и с необычной прической, чем-то вроде хайера, только на современный лад, ловко перебирал бутылки на полке, колдуя над разноцветными коктейлями в длинных стаканах. Мы прошли мимо него, и ребята все по очереди поздоровались за руку с этим парнем. Даже Демьян. Кажется, они были здесь завсегдатаями. Потому что встретившая нас официантка слишком тепло поприветствовала парней, а увидев Алинкиного брата, даже как будто совершенно искренне обрадовалась. «Демьян, привет! Как давно тебя не было у нас?» — воскликнула она, приближаясь к нему. «Молодец, что заглянул!» «Привет, Саша!» — отозвался Тополев, как мне показалось, тоже с теплом, и приобнял девушку за плечи, вроде как по-дружески. Но что-то пугающе темное и неприятное закопошилось внутри меня от созерцания этой картины. Официантка была довольно милой и симпатичной. И к тому же обладала прекрасной фигурой. Белая блузка, расстегнутая на пару пуговиц сверху, плотно обнимала ее хрупкий стан и чуть-чуть открывала вид на вершины достаточно пышной груди. Узкие джинсы обтягивали стройные ноги. Вокруг талии был завязан длинный передник в тонкую красно-коричневую полоску. А кудрявые волосы собраны в высокий хвост на голове, перехваченный такого же цвета резинкой. В общем, куколка, да и только. «Здравствуйте!» — улыбнулась она мне, в целом вполне дружелюбно. Но я, как ни смешно, уже не могла относиться к этой девушке непредвзято после их милования с Демьяном. Впрочем, потом Саша обняла Мишу за шею, самым душевным образом поздравив с днем рождения, и меня немного отпустила. Собственные эмоции пугали и заставляли не на шутку беспокоиться. Не понимала, с чего вдруг меня так задели обнимашки Демьяна с хорошенькой официанткой. Я раньше ничего подобного никогда не испытывала. Даже когда увидела Антона целующимся в подъезде с какой-то шваброй, и то как-то попроще было. Саша проводила нашу компанию за огромный стол в дальнем углу бара. Это было самое козырное место в помещении. Оно обеспечивало идеальный обзор всего происходящего, хоть и казалось слегка великоватым для 4 человек. А еще отсюда открывался вид на сцену, где, как сообщил Максим позже, будет выступать известный в городе музыкальный коллектив и поздравлять нашего именинника. Настроение у меня снова поднялось, учитывая, что Демьян пожелал сесть рядом со мной, настойчиво оттеснив Макса и Миху и будто невзначай выдвинув для меня крайний от стены стул. Как ни крути, такое внимание безумно льстило. А когда Демьян по-джентльменски помог мне снять ветровку и повесил ее на крючок за спиной, я совсем поплыла. Временно. Пока не ощутила новый укол тревоги. Не нравилась мне острота моих реакций на поведение Алинкиного брата. Ой, как не нравилось. Еще не хватало влюбиться в этого... Впрочем, после его сегодняшнего заявления про то, что поцелуй еще надо заслужить, это казалось в принципе нереальным. Парни принялись изучать меню и по очереди диктовать Саше свои заказы. а я немного стушевалась. Мы ведь так и не заехали с Демьяном по дороге в банкомат, и в кармане моем по-прежнему было пусто. «Что ты будешь?» — спросил Демьян, наклонившись ко мне, словно прочитав мои мысли, пока Илюха последним заканчивал перечислять Саше какое-то несметное количество разных закусок, соусов и напитков. «Демьян, ты сможешь одолжить мне пару тысяч в счет моего аванса, пока мы еще не сняли деньги?» Чувствуя, как краснею, тихонько попросила я. Никогда бы не подумала, что может быть настолько стыдно признаваться кому-то в своей финансовой несостоятельности. Хотя он вроде бы и так уже знал, что я временно бомж. Но все равно меня затопило неловкостью. «Не беспокойся об этом, заказывай все, что хочешь», — любезно ответил Демьян. Я покосилась на него с хитрой улыбкой. «Хочешь сказать, что угощаешь меня?» «В этом нет необходимости. Сегодня именинник всех угощает по сложившейся традиции», — заявил Демьян. Не знаю, почему меня так рассмешили его слова. То ли дело было в невозмутимом тоне, которым Демьян их произнес, то ли просто настроение мое снова подскочило до небес, но я буквально прыснула от смеха. «Что?» — не понял Демьян, тем не менее глядя с явным весельем в глазах. Я лишь успела открыть рот, чтобы ответить ему, но тут в кармане моих джинсов зазвонил телефон. «О!» — улыбнулась я, достав его. «Сестра твоя звонит. Пойду поговорю с ней». Демьян коротко кивнул и тут же отвернулся к своим друзьям, которые уже что-то бурно обсуждали. Я направилась в небольшой коридорчик в другом конце бара, где находились уборные. Здесь музыка играла тише, и можно было спокойно поговорить. Приняв вызов, услышала из трубки бодрый голос подруги. «Марьяшка, привет!» — весело прощебетала она. «Ну как ты там, не заскучала?» «Не, совсем не заскучала», — улыбнулась я. «Ты даже не представляешь, где я сейчас нахожусь и с кем. Ни за что не угадаешь». «Умеешь ты заинтриговать», — хохотнула подруга. «Ну и где, и с кем? Рассказывай давай. Говорила вроде, что весь день будешь работу искать». «А я уже нашла. Точнее, Демьян помог. Его друзья открывают школу дрифта и взяли меня к себе SMM-специалистом». «Ого, ничего себе!» — ответила Алинка. И почему-то мне показалось, что ее голос прозвучал уже чуть менее радостно, чем пару мгновений назад. «На самом деле это так здорово!» — поделилась я, чувствуя себя максимально странно. Будто оправдываюсь. Хотя это было совсем не так. «Я буду вести соцсети. Создавать для них классный контент — это легко совмещать с учебой, и платят довольно неплохо. Просто работа мечты. Думаю, уже скоро я смогу позволить себе снять недорогую квартирку и больше не напрягать вас с Демьяном». «Вот насчет жилья вообще не парься, Марьян. Я тебе уже говорила, можешь жить у нас сколько потребуется. Ты вовсе никого не напрягаешь». «Ладно». Мягко отозвалась я, ощутив прилив нежности к своей заботливой подруге. Ее доброта и бескорыстное желание помочь трогали. «Так где ты сейчас и с кем?» — напомнила Алинка о созданной мною же интриге. «Я с Демьяном и его друзьями. Отмечаем день рождения Михи в одном прикольном баре на Ленина», — сообщила я уже без прежнего энтузиазма. «Ничего себе!» — отозвалась Тополева. И снова мне показалось, что полученная информация ее не обрадовала. «Что за бар?» «Я не обратила внимания на название. Давай сейчас уточню и смс-кой тебе скину». «Да не надо». «А что? Тоже приезжай?» «Нет, я не приеду, Марьян. Давайте там без меня как следует повеселитесь с Демьяном». «А почему не хочешь приехать? Что-то ты как-то погрустнела, Алин, или мне кажется?» Нахмурилась я. «Ну прям, с чего бы вдруг?» — фыркнула она в трубку. «Все нормально. У меня просто дела вечером. Ну все, бежать пора. Давай, Марьяш, увидимся дома». «Давай», — растерянно отозвалась я, и подруга тут же сбросила вызов. Раздумывая над странным поведением Алины, я решила посетить уборную, раз уж оказалась неподалеку. А вернувшись в зал бара, обнаружила, что людей за нашим большим столом заметно прибавилось. Туда как раз подошла целая компания. Все очень тепло приветствовали друг друга и поздравляли Мишу. Парни жали ему руку, девушки обнимали и целовали в щеку. А я почему-то снова почувствовала себя слегка неловко, будто стала лишней. Переборов это неприятное ощущение, набралась смелости и не спеша двинулась в сторону ребят. Но вдруг увидела такое, что заставило меня снова замереть на месте, как вкопанной. Одна из девушек, поздравив Илью, поспешила к Демьяну. Бесцеремонно плюхнулась к нему на колени, обняла обеими руками за шею и присосалась к его губам.